Продолжая путешествие. Мы прогуливались вместе в состоянии осознанности, учились, как дышать и улыбаться в полной осознанности, дома, на работе и в течение всего дня. Мы обсуждали осознанное принятие пищи, мытье посуды, вождение машины, ответы по телефону и даже то, как косить траву. Осознанность — это фундамент нашей счастливой жизни. Но как мы можем справляться с трудными эмоциями? Что нам делать, когда мы чувствуем гнев, ненависть, угрызение совести или печаль? Здесь представлено много практик, которым я учился, и некоторые из них я открыл для себя в течение последних 40 лет работы с подобными состояниями. Давайте продолжим наше совместное путешествие вместе и попробуем некоторые из этих практик.